Шримад Бхагавадгита, глава 4, трансцендентальное знание, текст 9. Тот, кто знает трансцендентальную природу моего появления и моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель, о Арджуна. Тот, кто знает трансцендентальную природу моего появления и моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель, о Арджуна. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Нисхождение Господа на землю из своей трансцендентальной обители уже описывалось в 6 стихе. Тот, кто может постичь истинное появление Божественной Личности, уже освобожден от материальных оков, то есть он возвращается в Царство Господа сразу после оставления этого материального тела. Но не так-то легко живому существу достичь подобного освобождения от материальных пут. Имперсоналисты и йоги достигают освобождения, лишь пройдя через многочисленные трудности и многие-многие рождения. И даже тогда освобождение, которого они достигают, слияние с имперсональным брахмаджойти Господа, лишь частично, и существует опасность возврата в этот материальный мир. Бхакта же, просто благодаря тому, что он осознает трансцендентальную природу тела и деяний Господа, достигает его обители после уничтожения этого тела и не подвергается риску возвращения вновь в этот материальный мир. В Брахма-самхите 5.33 говорится, что Господь имеет множество форм и инкарнаций, адвайтам ачьютам анадим анантарупам. Хотя существует много различных трансцендентальных форм Господа, все они есть Верховная Божественная Личность. Человек должен с убежденностью осознавать это, хотя это выше понимания мирских ученых и философов-эмпириков. Как это утверждается в Ведах, Пуруша Бодхи Упанишат, Эко дево нидья лилану ракто, бхактавья пи хридьян тара атма. Единственная Верховная Божественная Личность вечно воплощается во многих и многих трансцендентальных формах, чтобы вступать в различные отношения со своими истинными бхактами. В этом стихе Гиты лично самим Господом подтверждается ведическая точка зрения на это. Тот, кто принимает эту истину, доверяя авторитету Вед и Верховной Божественной Личности, кто не теряет времени на философские спекуляции, тот достигает высшей, совершенной ступени освобождения. Просто приняв эту истину на веру, человек без сомнения сможет достичь освобождения. Утверждение Вед «таттвам аси» воистину применимо в этом случае. Тот, кто осознает, что Господь Кришна есть Всевышний, то есть тот, кто обращается к Господу со словами «ты тоже, что и Верховный Брахман, Божественная Личность», несомненно, немедленно достигает освобождения, и ему, следовательно, гарантировано трансцендентальное отношение с Господом. Другими словами, такой преданный бхакта Господа достигает совершенства, и это подтверждается в следующем стихе Вед. Тамева видьятвати мритюм эти наньях панха видьян янаях. Достичь совершенного уровня освобождения от рождения и смерти можно простым осознанием Господа, Верховной Божественной Личности. И другого пути достижения этого совершенства нет. Шветашвара и Шветашватара Упанишады. То, что здесь нет другого пути, означает, что неосознающий Кришну, как Верховную Божественную Личность, без сомнения находится под воздействием гуны невежества. И, следовательно, он не достигнет освобождения, истолковывая Бхагавадгиту соответственно мирскому пониманию, или, образно говоря, облизывая банку с медом снаружи. Такие эмпирические философы могут иметь большое влияние в материальном мире, но это не значит, что они обязательно достигнут освобождения. Эти исполненные самомнения мирские ученые вынуждены ждать милости бхакты Господа. Человек должен таким образом развить сознание Кришны с верой и пониманием и таким образом достичь совершенства. Джанма карма ча ме дивьям эвам йовети татватаха тяктва дехам пунар джанма найти мамети шорджуна. Тот, кто знает трансцендентальную природу моего появления и моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в этом материальном мире, но входит в мою вечную обитель, о Арджуна. Итак, я еще раз вкратце пройдусь по тому материалу, который мы утром обсуждали, Сегодня мы с вами обсуждали процесс анартха-ниврити, очищение от нежелательных качеств. Результатом баджана-крии, когда человек проходит 6 ступеней баджана-крии, он поднимается до уровня анартха-ниврити, очищение от нежелательных качеств. Итак, какие бывают анартхи? 5 видов анартх описаны. Душ-тритотха – результат прошлой греховной деятельности, который включает в себя панча-клеш, 4 вида кармы, как следствие этих причин. Следующее – сукритотха – благочестивый поступков, который выражается в желании наслаждаться плодами и стремлении к небесному комфорту и имперсональному освобождению. Следующее – апаратхотха – это анартхи, приобретенные в процессе преданного служения. Следующее. Садунинда. Критика преданных. Следующее. Ишвара апаратхи, джива апаратхи, шастра апаратхи и сева апаратхи. Следующее. Фактьютха. Неправильное преданное служение. Когда живое существо попадает в ловушку материального процветания, почета, признания и доброй славы. Далее мы с вами обсудили 5 стадий уничтожения оскорблений, поскольку оскорбления являются основной причиной того, что живое существо не может очиститься или не может прогрессировать в преданном служении. Итак, баджана-крия уничтожает наши проблемы частично, нашу прарабдха-карму, апрарабдха, рудху и биджу частично. Таким образом, на уровне баджана-крии преданный еще может погибнуть. На него могут напасть разбойники, обворовать, он может что угодно. Все, что происходит с простыми людьми, с ним тоже может произойти. Но он, естественно, на этом уровне баджана-кри получает реакции куда меньше, чем если бы он не был на этом пути, то с ним бы были события более серьезные. И вы помните, я приводил пример, который Прабхупада приводил. Если вы порезали палец, будучи вот на этом уровне баджана-кри, то если бы вы не были преданным, вам бы в этот момент отрезали руку. Если что-то вам, так сказать, с вами происходит такого, то если бы не были на этом уровне, вам бы больше пришлось страдать. Итак, частичное освобождение происходит на уровне баджана-крия и называется экадаша-вартини. Частичное уничтожение страданий, материальных страданий. Это на уровне аништхита, неустойчиво. Следующее. Массированное уничтожение наших греховных поступков, совершенных в прошлом и в настоящем, начинается с уровня ништхя, или стабильности, когда преданный стабильным становится в своем преданном служении. Этот уровень, или эта стадия уничтожения, называется бахудеша вартини. Следующая стадия – общее уничтожение аппарата на уровне ратибхава. И называется оно праики. Полное уничтожение всех оскорблений происходит на уровне према-бхакти. И называется пурна. И абсолютное уничтожение всех оскорблений. И уже человек в самом безопасном положении находится. Начинается с уровня адьянтики. Это уровень, на котором преданный становится участником нитья-лиды. Входит в игры Господа. Итак, уничтожение прошлой греховной деятельности, что дает страдания и страх смерти, происходит в процессе баджана-крии. И происходит общее частичное уничтожение. На уровне баджана-крии может произойти 2 уничтожения. Частичное и общее. На уровне ништхи полное. И на уровне асакти абсолютное. Асакти – это то, что ведет к према-бхакти. Результатом оскорблений является дерзость по отношению к своему господину, то есть к своему духовному авторитету. Такому слуге нужно отказать в привилегиях, понизить жалование, лишить заботы и внимания, обрекая его прозябать в нищете и всевозможных страданиях. Если провинившийся всецело отдает себя милости своего господина, тот может забыть оскорбление и снова взять его под опеку. Тогда страдания и слуги прекращаются. Человек, совершивший серьезное оскорбление, теряет интерес к слушанию, повторению и другим видам преданного служения. Если вы помните, Санатана Госвами описывает, каким образом нужно избавляться от оскорблений. Если человек испытывает беспокойство в сердце после общения с каким-то продвинутым преданным, то есть все-таки беспокойство в сердце, вроде бы он что-то делал, говорил, но у него возникло беспокойство, что он что-то не так сделал. И он чувствует в сердце, не в уме, а в сердце чувствует, что что-то оскорбительно, по-моему, был настроен. То это показатель того, что оскорбление было совершено. И Санатана Госвами говорит, если на сердце беспокойство началось после общения со старшим преданным, что что-то я не то сказал или не так себя повел, что-то оскорбительное, человек должен прибегнуть к тому, чтобы попросить у него извинения. Говорится, он должен припасть к его лотосным стопам и произнести «Ванча калпа тарубьяща крипа синькубья и бача патитанам павайни бьё вайшнави бьё наму намага» и попросить прощения за совершенное оскорбление в уме или действием, или речью. Просто «Простите мне, я, по-моему, был очень оскорбительным». Вайшнава, говорится, мягкосердечный, и он обычно прощает. Если живое существо после того, как попросило извинения, все равно продолжает испытывать беспокойство в сердце, говорится, что вайшнав может простить человека, но его может не простить что? Пыль с его стоп. Это также живые существа. И тогда этот человек должен постараться делать все, что возможно для того, чтобы удовлетворить этого вайшнава. То есть он должен постараться служить ему. Как угодно и чем угодно. Если после этого также он испытывает проблемы, то он должен оставить все виды материальной деятельности и полностью погрузиться в воспевание святого имени. И Санатана Госвами объясняет, что человек должен обязательно прибегнуть к этим формам прощения. Если он думает, ну зачем я буду просить прощения, лучше прочитаю еще 10 кругов джапы и таким образом избавлюсь от оскорбления. Нет. Все эти виды прощения или как избежать этого оскорбления, все опять восстановить, необходимо пройти поэтапно. И самый лучший вариант, это, несомненно, припасть к стопам такой личности и попросить у него прощения в этой мантре. «Ванчи калпа тарубьяща, крипа синхубьяйвача, патитанам павайни бьё вайшна вибьёнаму намага». И нужно это сделать очень искренне, очень искренне. Вы помните, есть история, когда Дурваса Муни оскорбил Амбариша Махараджа. Дурваса Муни был браманом, а Амбариша Махарадж был кшатрием. Но Амбариша Махарадж был великим вайшнавом, а вайшнава всегда выше брамана. И как результат этого оскорбления, ему сказали, что вы оскорбили, но он не прибег ни к чему. Он подумал, ну что я брамана буду извиняться перед кшатрием. И тогда, говорится, как результатом прилетела Сударшана Чакра, попыталась убить Дурваса Муни. Дурваса Муни начал убегать от Сударшана Чакры. Сначала он убегал в средних планетарных системах, потом спустился в нижние планетарные системы, потом поднялся к верхним и, говорится, даже выскочил за пределы материального творения. Но чакра за тобой летает. Ты кого-то, какого-то преданного, видать, оскорбил. Ты оскорбил какого-то великого вайшнава. И похоже, сейчас я узнаю кого. Похоже, ты оскорбил Амбариши. Махараджа Амбариши. Иди, припади к его стопам и проси прощения, иначе чакра тебя уничтожит. И Дурваса из страха к смерти, несомненно, нашел Амбариши Махараджа в одном из святых мест. И припал к его стопам, но он не считал себя виноватым. Он просто боялся наказания. И в таком состоянии он упал к его стопам и стал говорить «Ванча калпа тарубьяща крипа синхубьяйвача патитанам павайни бьё вайшна вибьёнаму намага». И он сказал «Прости меня». Но в сердце своем он не раскаивался. Он даже и не понимал, с какой стати. Но поскольку думал, ну ладно, чакра раслетает, значит, надо сделать. Иначе будут проблемы. Но в сердце своем он не раскаивался. И когда он увидел, как Амбариши отреагировал, Амбариши поспешил поднять Дурвасу Муни и сказал, что ты, это я что-то сделал, я неправильно, что довел тебя до такого состояния, что ты меня искал и просишь у меня прощения. И Амбариши Махарадж сказал, ты меня прости. И он стал у него просить прощения. И тогда только Дурваса Муни задумался. Он подумал, боже мой, похоже, это на самом деле великая личность. Он так смиренен. И в этот момент Сударшана Чакра исчезла. Только в этот момент исчезла Сударшана Чакра, когда он на самом деле осознал величие Амбариши Махараджа. Осознал величие Амбариши Махараджа и осознал, что он на самом деле куда в более низшем положении находится, чем этот царь. Итак, следующее мы с вами обсудили стадии. Перечислил я стадии бхакти. Шрадха, садху санга, баджана крия, анартха нивритти, ништха, ручи, асакти, бхава и према. Шрадха – это вера в священные писания, садху санга – обращение к преданным и к святым, баджана крия – практическое преданное служение, которое приводит к анартха нивритти. Анартха нивритти приводит к ништхе, стабильности. Стабильность приводит к ручи, вкусу. Вкус приводит к асакти, привязанности к Господу. Привязанность к Господу прорастает как бхава, трансцендентальная любовь, спонтанная любовь к Кришне. И бхава постепенно превращается в прему, нектар. Према бхакти. И следующим моментом мы с вами обсудим препятствия для стабильного преданного служения, ништхи или ништхита. То есть, с какого момента мы можем быть более-менее спокойны за свою жизнь, даже просто, да, даже физически за свою жизнь можем быть спокойны. Хотя это материалистично, но все-таки многие люди очень беспокоятся за свою жизнь. И, как правило, страдания, индивидуальные страдания, они нас вынуждают действовать, вынуждают. Побуждаемые тройственными страданиями живые существа ищут спасения. Итак, аништхита частично избавляет человека от страданий. С уровня ништхита появляется массированное уничтожение материальных страданий. То есть человеку на этом уровне ништхита уже не причиняет беспокойства другие живые существа. Он выходит постепенно из-под влияния астрологических прогнозов. Или может вообще даже выйти. А также он выходит из-под влияния разных болезней и умственных, ментальных проблем. То есть все эти проблемы могут в состояние ремиссии перейти, или просто не беспокоит его. Он не обращает внимания, всегда энтузиастичен. Сейчас мы, допустим, чуть-чуть закашляли, и все. Я болен, у меня температура, или у меня горло болит, я не могу посещать арати или что-то еще. На уровне ништхита человек это не беспокоит. Он уже более глубоко реализовал, что он не есть это тело. Как грубое, так и тонкое. Он уже очень хорошо начинает это реализовывать. Осознает это. Не просто знает теоретически, он начинает это осознавать и очень глубоко. Итак, существует переходное звено с уровня аништхита на уровень ништхита. И вот это переходное звено есть препятствие. Пока живое существо не избавится от этих препятствий, оно не сможет перейти на уровень ништха, то есть стать стабильным или устойчивым в преданном служении. Итак, первое препятствие – сон во время слушания, повторения, поклонения и так далее. Сон во время преданного служения. Это называется лая. Лая. Если человек спит во время джапы, спит во время лекции, спит во время поклонение там или арати, во время молитвы засыпает, это означает лая, скверна в сердце. Скверна – это результат апаратх, оскорбление и наличие анартх, то есть нечистот в сердце. Поэтому человек засыпает. Мы можем видеть, как это происходит постоянно у многих. Следующее. Склонность переключаться на мирские темы во время преданного служения. В первую очередь джапа. Когда человек повторяет джапу, прерывает и что-то начинает рассказывать, говорит, ох, а вчера-то там мы вот-то, или что-то он там начинает слушать, или читал-читал, раз, и задумался о чем-то, и голова его, ум его унесся. А также во время джапы, во время слушания он может переключаться, то есть так сидеть-сидеть, кажется с виду, что он слушает, но он уже ничего не слышит, он там, свои мысли у него в голове, все остальное. Это называется викшепа. Викшепа. Следующий вид препятствия – склонность переключаться на мирские темы во время преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнавсмаранам, падасеванам, арчанам, банданам, тасян. Следующий вид препятствия – апратипати. Этот вид препятствия возникает время от времени. Нежелание под любым каким-то выдуманным предлогом не посещать киртаны, лекции, поклонения, арати и так далее. Несмотря на отсутствие иногда несмотря на отсутствие лаи и викшепы, то есть несмотря на отсутствие сна, и человек не переключается на мирские темы во время преданного служения, все равно это препятствие у него может существовать. Апратипати, то есть возникающее время от времени нежелание посещать киртан, лекцию или службу. И он ищет разные причины и разные предлоги. И сам он точно знает, что причиной того, что он сейчас не идет или не делает это, есть отсутствие вот этого желания. Но чтобы как-то себя оправдать, он ищет, ну тут ребенок заболел, там вот то. И он ищет даже иногда какое-то важное дело специально, лишь бы оправдать на самом деле. И человек глубоко в сердце прекрасно это знает, что я мошенничаю, что сейчас у меня просто нет желания это делать. И чтобы себя оправдать, мой ум ищет справку с натуральной печатью, подписанную всеми авторитетами. И человек внутри, в сердце, говорится, он знает о том, что он мошенничает. Это препятствие. Называется апратипати. Это признаки неофита. Это все еще признаки неофитства. Следующее. Четвертый вид препятствия. Внутренняя тенденция впадать в гнев, жадность и гордость. Также зависть, завидовать. Внутренняя тенденция впадать в гнев, жадность, гордость и так далее. Называется кашая. Кашая. Это когда человек обижается, или начинает гневаться на кого-то, или обида. Это все тонкие проявления гнева. Или говорит, а сам-то ты какой? И найти что-нибудь, что он тоже неправильно сделал, если ему указывают на какие-то неправильные поведения, он начинает искать в отместку. То есть такая месть, как бы. Сам дурак. Жадность. То есть он, несомненно, может быть жадным изнутри. То есть он как бы вроде бы и щедрый, но изнутри он думает, о боже мой, достали. Очень жадничает внутренне. И гордость, он такой гордый, Кешева Кашмири. Думает, что он такой знаток всего такой. И гордость. Это называется кашая. Это препятствие. Следующий, пятый вид препятствий называется раса-свада. Раса-свада. Неспособность сосредоточиться во время преданного служения, то есть шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам или дасьи, неспособность сосредоточиться на преданном служении при появлении малейшей возможности для чувственных наслаждений. Как только там что-то где-то может получиться, какое-то наслаждение, все, уже и слушать не можешь, повторять не можешь молиться, ничего. Все, ум полностью уносится. Это называется раса-свада. Итак, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, ништха достигается только после освобождения от всех этих пяти пороков. До того, пока эти пороки будут присутствовать у человека, ни о какой ништхе речи быть не может. То есть это называется устойчивое преданное служение. Итак, еще нужно от этих препятствий избавиться. То, что препятствует нашему стабильному преданному служению. Итак, существует три вида ништхи. Все-таки, если человек преодолел это, а как он может преодолеть? Он все время, опять же, что? Исполняет указания. Стремится удовлетворить своим служением. И самое главное, он все время очень внимательно, что делает? Повторяет. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Очень строго следует наставлениям, правилам, предписаниям, дружит с преданными и так далее. Постоянно все это. Он проходит все эти этапы. И так он поднимается до уровня ништхи. Ништха описывается в трех видах. На уровне физической деятельности – садхана. Сначала он становится стабильным в садхане. Садхана. То есть физически. Он спит не более 6 часов, правильно, то все у него вообще физически, телесно. Это первая стадия ништхи. Сначала ништха устанавливается на уровне физического тела. Все, его уже не собьешь. Он очень стабильный телесно становится. Следующий этап на уровне речи, который выражается в киртанам, то есть в его воспевании святого имени. То есть его ум, что? Нигде уже не блуждает. Ум воспевает вместе с языком. Слушает, внимательное слушание. Стабильно, у него никогда ум почти не убегает. Всегда стабильно. В джапу погружаться начал. И на уровне ума, памятование на уровне ума, что выражается в смаранам, то есть он помнит все то, что, для чего он делает, какова цель, как это надо делать, которое выражается в медитации. Медитация. То есть он концентрируется и фиксирует свои чувства и ум на одной деятельности. То есть то, что мы называем также медитацией или джапа-медитацией. Когда человек постоянно в медитационном состоянии находится, где бы он ни был, с кем бы он ни общался, он никогда не забывает, для чего он это делает сейчас, в этот момент, какова цель его жизни и так далее. С кем бы он ни соприкасался, он всегда остается в памяти, что он бхакта Господа, и что целью любого соприкосновения является служение Кришне. Это называется ништха. Далее описываются благоприятные качества, которые необходимы для преданного служения. И первое качество – это смирение. Без смирения, смирение является фундаментом всей деятельности в духовной жизни. И Прабхупада называл смирение – это считать себя полным и последним глупцом по отношению к духовному учителю. Это смирение. Следующее. Почтительное отношение к другим. Доброжелательность. И четвертое. Сострадание. И все эти качества развиваются постепенно в соответствии с влияниями гун, под которыми находится человек. Он может, его смирение может быть в гуне невежества. Потом постепенно стать смирением в гуне страсти. И потом постепенно стать смирением в гуне благости. И потом он может подняться в итоге до трансцендентального смирения. Также и почтительное отношение к другим. Может находиться, он может быть понимать или действовать в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости и потом другое. Почтительное отношение к другим, иногда мы можем почтительно относиться к каким-то людям, но говорится, вайшнав выказывает почтение что? Душе и параматме. Это называется трансцендентальное понимание, почтение. Он почитает Господа и само живое существо. Но всякие там тонкие оболочки, грубые оболочки, он так на них смотрит, как на мусор. Как вот лицо у человека запылилось, но вы к нему хорошо все равно относитесь. Не просто говорите, иди помойся. Я к тебе очень нормально отношусь, но иди помойся. И также сострадание. Сострадание бывает в невежестве, в страсти, в благости. И есть трансцендентальное сострадание, лишенное мирских сентиментов, лишенное мирских примесей. Критерием ништхи является непостоянство служения. Вот это очень важный момент, который объясняет Шрила Вишванатха в Чакраварти Такур, также объясняет Шрила Прабхупада и все вайшнавы, что критерием ништхи не является постоянство служения, что я все время делаю его. Постоянно на Мангаларати хожу или постоянно вот здесь в храме, а является постоянство качеств, с которыми живое существо совершает преданное служение. Качество. Постоянство качеств преданного. Итак, такой преданный, который достиг этого состояния ништхи, выходит из-под власти тама и раджа гуны, даже если следы качеств, порожденных этими низшими гунами, все-таки присутствуют в нем, как остаточное явление. Прабхупада это сравнивал, как если вы в глиняный горшок налили вино, даже потом, если вы его вылили полностью и высушили горшок, запах все равно будет. Даже если вы его вымоете, через некоторое время запах все равно остается. Вот так же и на уровне ништхи. Какие-то остаточные явления будут присутствовать, низшие гуны, гуны страсти и невежества, но на самом деле это лишь остаточное явление, как результат прошлой деятельности. Итак, таким образом продвинутость определяется по вкусу к преданному служению шраванам, киртанам, вишнок-смаранам, пада-севан и устойчивости в качествах, с которыми они исполняются. Устойчивость в качествах, с которыми они исполняются. Это является критерием продвинутости. Итак, смирение, почтительное отношение к другим, доброжелательность и сострадание. Это основные качества необходимые. Или те качества, которые я перечислял, шубха. Равнодушие к материальной деятельности, вы помните, да? Привлеченность Господом и так далее. Сострадание, отсутствие, умение прощать и так далее, и так далее, и так далее. Итак, еще раз я объясню, что значит находиться в гуне благости по-настоящему. И говорится, в гуне благости преданный начинает пребывать с момента, когда он поднимается на уровень ништха. Когда он на уровне ништхи, считается, что он на самом деле и совершает преданное служение, и сам находится под влиянием гуны благости. То есть он уже на трамплине. Ему остался один шаг до трансцендентного уровня. И ништха, она превращается во что? В ручи, вкус. Итак, именно такой преданный выходит из-под власти тама и раджа гуны, даже если следы качеств, порожденных этими гунами, до сих пор присутствуют в нем. Таким образом, продвинутость определяется по вкусу к преданному служению и устойчивости в этом служении в отношении качеств, которые проявляет человек. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Можно? Да. А Прабхупаде, когда вот мы рассматривали, нежелание посещать киртан, лекции, службу, ну вот вы как бы вот это... Время от времени да, возникает. Можно это назвать как каприз или... Не каприз, а как наваливается вожделение, греховные желания приходят, приходит лень. Все остальное. То есть вкуса нет. Вкуса нет. Отсутствие вкуса. Карма всегда, она никуда не приходит, она еще никуда не ушла. Приходит. Нет. Она просто ослабевает иногда, иногда опять наваливается. Если у человека есть какая-то преданность, он какие-то виды кармических реакций гасится этой преданностью, в соответствии с его преданностью. Но насколько он предался, настолько и гасится. Как во время посвящения, иногда спрашивают, во время посвящения сколько гуру берет кармы? Гуру берет ровно столько, насколько вы ему предались в момент посвящения. Искренне, полностью, вот насколько вы предались по-настоящему, вот столько кармы будет забрать. Если для вас это просто ритуал, то это точно так же и будет. Поэтому в момент инициации, в момент посвящения человек должен искренне предаться. И вот чтобы подготовиться, его готовят, как бы он мог предаться. И в момент посвящения столько кармы сжигается, насколько человек предался. И Кришна говорит, насколько преданный предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Это развивается все вместе? Или сначала развивается физически? Сначала на уровне тела в основном происходит. На уровне речи. Иногда бывает, что это смешивается. Но это стабильность уже полная, да? Или нет? То есть влияние каких-то других уровней еще присутствует? Да, может остаться запах. Ну, я вижу, что мало кто записывает, поэтому какой смысл экзамен проводить? Люди слушают. Я уверен, что они ничего не запомнили. Если я спрошу сейчас, вот там людей сидят, они не знают ни одного термина и не смогут объяснить ничего. Может быть, в общем. Хотя я предупредил. Но я могу спросить тех, кто хочет. Я просто тогда буду спрашивать. Кто-то будет поднимать руку и говорить. Это все. Хотя я хотел более как бы активно спрашивать. Это означает, что те люди так относятся к тому, что здесь происходит. Потому что на экзамене они, несомненно, не смогут отвечать. Даже сейчас я могу проверить, даже по той теме, которую сейчас я прочитал, и они пролетят. Они думают, что у них такая хорошая память. Хорошая память – это результат хорошего брахмачарства, сохранения семени. Тогда человек очень хорошо все запоминает. все истории разные, все, его ум очень хорошо удерживается. Но когда человек ведет беспорядочную половую жизнь, там в голове то одно, то другое, он ничего запомнить не может. Он анекдоты только запоминает хорошо. И то, когда очень сильно смеется, забывает их. Несомненно. Поэтому иногда мы записываем, чтобы укрепить нашу память, помогать. Но Кришна говорит, от меня исходит знание, память и забвение. Таким образом, чем глубже человек предается, тем память у него сильнее. Потому что Кришна дает ему возможность помнить это. Это не какой-то механический процесс. Семенем там что-то говорят. Нет. Если вы глубоко предались, Кришна всегда даст вам. Поэтому преданный, он не рассчитывает на какие-то тапаси. Он на преданности все действует. И Кришна говорит, от меня исходит знание, память и забвение. И понимание также. Тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. А тот, кто служит якобы под видом Кришны своим чувством, тот понимания всегда и не имеет. Пожалуйста, есть вопросы какие-нибудь? Да. Во время инициации. И он также может получить это указание от своего местного авторитета. Да. Потому что местный авторитет, он представляет гуру. Для каждого, кто здесь живет, в храме или в общине, местный авторитет – представитель духовного учителя. Президент храма является представителем гуру. Но нужно очень правильно это понимать. Поэтому иногда ученики, они подтверждают авторитетность своего лидера. Подтверждают. Вот, допустим, в моем случае, когда я был президентом храма, многие преданные приходили к своему гуру, когда он приезжал, и спрашивали, как нам слушаться Лакшмарани. Все, что он говорит, это вы бы так сказали? И я помню, как первый год говорили, да, вы можете полностью принимать, но только то, что не противоречит моим указаниям. Вы можете полностью принимать, но только то, что не противоречит моим указаниям. Прошло еще 2 года, и они опять спросили, как он? Нормально у него? Мы-то не знаем. Мы боимся авторитета судить. Как у него, все нормально? Можем ли мы принимать его дальше? Да, вы можете продолжать принимать его дальше. И я сидел, я при этом присутствовал. Я думаю, сейчас прозвучит фраза. Но только то, что не противоречит. И он сказал, нет, все теперь принимайте, все, что он говорит, как мои слова. Но я даже был сам удивлен. На следующий год просили, вот все, что говорит Лакшминарайана и хочет, могу ли я это расценить, что это ваши слова и ваши желания? Я думаю, ну это уж слишком. И гуру сидел один из гуру и сказал, да. И я, то есть чем больше доверия, тем больше ответственности, больше опасности, и поэтому я все более и более мобилизовался, больше все изучал, потому что возлагали такую ответственность, что ваши слова должны расцениваться как слова гуру, и ваши желания как желания гуру должны расцениваться. Поэтому вы должны быть очень квалифицированы, чтобы... Не получилось так, что это ваши слова и ваши желания. Нет? Вы должны говорить о желаниях гуру и слова гуру. Таким образом, авторитет он постепенно также растает. Региональный секретарь, он представляет GBC, законодательный орган. Он помогает GBC вдохновлять преданных в разных храмах, следить за соблюдением правил, предписаний и так далее. Проповедовать. Не смотреть, чтобы президенты были. С тенденцией к прогрессу. Понятно? Понятно, да, Марина? Я ответил на твой вопрос? Да, да. Пожалуйста, еще один вопрос. Да. По первой? Это по какой первой? В пятницу? В пятницу? В пятницу. Первую лекцию я читал, да. В субботу. Да, несомненно. Если он снискал милость Господа, он может быть носителем. Если он строго и неукоснительно следует шикше, он может быть носителем. Гуру может быть каништхой. Есть гуру каништхи. Гуру искон есть каништхи. Есть мадхьямы и есть утамы. Утам мало, мадхьям и каништхи. Отсутствие гнева, зависти, как таковой внутренний, или он просто как бы не следует этим чувствам? Потому что они же во всех возникают время от времени, и их просто нет на этом плане. Есть знание. У человека может и возникнуть какое-то чувство, но он знанием понимает, что это неправильно, и успокаивается. Это чувство сразу нейтрализуется. Когда царь Рахугана стал оскорблять Джадабарату, говорится, в его уме было возникли волны недовольствия, но разумом он подавил их и продолжил нести паланкин. Таким образом, он знание применил и успокоился сразу. Эти чувства были сразу успокоены, проконтролированы. Контроль чувств и ума путем знания. А знание в разуме находится. Там находятся наши ценности. Пожалуйста, еще какие-то вопросы есть? Сострадание в гуне страсти – это тот вид сострадания, через который мы хотим возвыситься, быть благодетелем, как бы получать за это какое-то самоуважение или уважение окружающих или публика. Иногда человек идет по улице и дает, и прямо боковым зрением видит, как все видят, как он дает. Или дает и думает, за это я получу еще больше. Это благоприятно. Это сострадание в страсти. Милостыня, вот есть в Бхагавад-гите, милостыня, поданная в нечистом месте, из чувства сентиментальности, недостойной личности, есть милостыня в гуне невежества. Милостыня, поданная из желания получить больше, и получить какое-то одобрение или престиж, да, чтобы все увидели, прославят, это страсть. И милостыня, даваемой достойной личности, в достойном месте и так далее. Просто из долга, из религиозного долга, является милостью в гуне благости, также и сострадание. Сентиментальное сострадание. Вот как люди дают там детям, они дайте на хлеб, люди дают, жалеют. Это сентиментальное, в гуне невежества сострадание. Они бегут, папиросы покупают и курят. Какой хлеб? Или покупают бутылку пива, или какой-то клей там нюхают. Или просто бегут и какому-то мужику отдают, который их там организовал, и себе на бутылку собирают. А люди не знают этого, они потакают их недостойной деятельности. Это сентименталисты. Они дают им сознание Кришны, свапрасадом. Какой-то шарик могут дать или сказать, ну-ка скажи Хари Кришна. Или что-то еще. Это зависит от человека, который дает милость. Какова его квалификация. Один человек может просто к колбу прикоснуться рукой, и этого человека будет все хорошо. Это зависит от того, как он сильно хочет. И говорится, преданный, поскольку он научился медитировать, он может сконцентрироваться в момент, все свои чувства, свой ум на каком-то одном желании. И в этот момент он может так сильно пожелать, чтобы этот человек был спасен. И что Кришна, зная его заслуги в преданном служении, он говорит, ну ты свапрасадом носишь сам, так что, ну хочешь спасай. И он спасен, потому что преданный так сильно захотел спасти эту личность. И он может просто ему сказать, Кришна, и все. И говорится, если человек услышал святое имя из уст такой личности, он сразу, грехи с него слетают. Вот это пожертвование, я понимаю. Вот это пожертвование. Это способность сконцентрироваться и иметь отношения с Гуру и Кришной. А когда у человека нет этих отношений, он думает, что он там что-то кого-то благословляет. Нет. Как экстрасенсы, они все карму снимают, корректируют. Ой, это такая глупость. Нарада говорит в Бхагаватам. Они перекладывают тюк с головы на плечи, с плеч, так сказать, на ноги. И когда голова отдохнула, опять на голову. Вот они вот это делают. А люди глупые, они им, так сказать, платят деньги, их прославляют, даже не зная, что они ни от чего их не освободили в итоге. Просто перекладывают с одного места в другое. И создается эта иллюзия. Когда вы в одной руке несете, когда в другую перекладываете, такое же иллюзия, да, что легче как-то стало. Но все вы несете это. Потом эта рука устала, как бы раз на голову. Иллюзия того, что прямо уже нету груза, потом голова уже. Ну, так же они карму корректируют. И Нарада об этом как раз говорит. Об этих мошенниках. Ничего они не корректируют. Более того, они еще обманывая, а поскольку Кришна присутствует в этом процессе, они обманывая, на себя навлекают эти проблемы. Если вы вмешиваетесь в какую-то систему, вы должны быть очень осведомлены, что вы делаете. Да? Шесть процессов. Это где? А. Как? Ну, это трансцендентальное смирение. А вот, духовная жизнь, смирение, оно является главным. Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратина пари прашнена севая упадикшианти тегьянам гьянина статва даршинага». Попрошай его смиренно. Попрошай его смиренно. То есть смирение должно быть, потом вопросы. Таким образом, что впереди идет? В уме неофита постоянно рождаются противоречия. Почему то впереди, почему то сзади. Это зависит от квалификации и о том, о чем, о каком виде смирения идет речь. О каком виде смирения идет речь. Человек может начать путь со смирения в относительно вопросов и закончить свой путь в смирении по отношению атмане веданам. Так? Знаете, что такое атмане веданам? Полностью предаться Кришне, потому что полностью ему не предаваться, это значит не иметь полного чего? Смирения. Это так просто. Кто смиренен-то? Кто что? Полностью предается. Поэтому есть разбитие этого смирения. Начиная со смирения касательно вопроса и смирение истинное касательно исполнения. Так? Пришел сын к отцу такой смиренный, и смиренно выслушал, и даже ничего не говорил. И встал отец утром, и не вспахано поле. Второй пришел, и так несмиренно, но встал отец утром, и было вспахано поле. Кто смиренен? Вот одно впереди стояло смирение, а у другого сзади. Какое хочешь? А? Лучше всего и то, и другое. Но когда нету и того, и другого, то вот такое, которое сзади, лучше. Поякал, но сделал. Еще раз. Когда человек, допустим, на машине подводит, да, но не хочет же за эти деньги, а просто то, что Харе Кришна появляется из-за духовной деятельности. Да, в какой-то мере, да. В какой-то мере, да, не сомневаюсь. А как правильно оценивать себя, что если мы, то есть, допустим, беседуем, да, что вот так же во время беседы, потихонечку с этим рассказывать, и опять никто за Харе Кришна произносит. То есть тоже, опять же, в какой-то степени, да? Есть один из видов, вид оскорбления святого имени. Это проповедовать славу святого имени неверующих. но он произносит это имя, и лучше так не делать. Святое имя из уст материалиста подобно отравленному молоку. Поэтому Прабхупада описывает профессиональных киртанщиков, профессиональных чтецов Шримад Бхагавата. Они не дают преданности. Они могут давать прекрасные лекции, но ничему не следовать. И человек продвинутый, он понимает. Это как баджаны. Вот мы часто слышим, баджаны поют, там Шри Гуру Чарана Падма под музыку. И если это делают непреданные, это очень красиво с виду, но преданности там столько, сколько, насколько преданы эти люди. Но люди-то не понимают, они же гонятся-то за красотой. Вот завтра мы как раз будем обсуждать этот ручи, ништхи, как преданный что воспринимает. И преданный, он внутренний. Ему не важно, какая музыка, не важно, как поет человек, есть у него слух. Он способен воспринять преданность того человека. И вот эта квалификация, способность воспринять преданность, а не сентиментальность какую-то. То есть его отношения с гуру передаются в мантре, во всем. С гуру и Кришной. Так свапрасадом мы получаем. Даже слушая джапу такой личности. Вообще, слушая что-либо, он говорит от Кришны, что-то объясняет, какую-то науку. Мы исполняемся преданностью той. Свакрипа-шакти получаем. А свакрипа-шакти есть только у того, кто получил свапрасадом. Сумел принять. Поэтому иногда баджана доведена до концерта такого. И она становится как бы безвкусной. Все говорят, о, это одну и ту же баджану, все поют и поют. Неинтересно. Но продвинутый преданный всегда хочет слышать эту баджану от продвинутого преданного. То есть от того, кто предается больше, он стремится слышать от него это. Особенно от правраджикачари, то есть от странствующего проповедника, который занят или посвятил свою жизнь распространению славы святого имени и всех этих невинных падших всяких собирает. Это как бы это особый. Гуру Махарадж мой говорит, что никто не может распространять славу святого имени, если он лично не уполномочен Кришной. А Кришна уполномачивает его через гуру. А гуру дает такое уполномочение только тогда, когда отношения с гуру. Говорится, тот, кто обладает непоколебимой верой в гуру и Кришну, то есть уже ништхи достиг, непоколебимость вот эта, устойчивость. Тот, кто имеет непоколебимую веру в гуру и Кришну, для того раскрывается смысл священных писаний и наставлений. И они могут это делать. Поэтому никогда не обращайте внимания на голосовые данные, на слуховые, как там слух. Потому что там нужно уловить преданность человека. Преданность, его связь с Кришной. Но это искусственно не сделаешь. Это приходит со временем. Когда человек очищается, он это начинает чувствовать. Он видит преданность саму, потому что сам, ему знакомо, что такое преданность. Поэтому, как Притха Махарадж говорит, это чувство знакомо только тому, кто его испытал. Все. Все, кто не испытал, они не могут это понять. Как это? Поэтому мы видим, что есть очень много квалифицированных людей, которые много знают, но они не могут вдохновлять людей так. Как какой-то другой преданный, который вроде бы и так просто говорит, и тысячи людей вдохновляются на преданное служение, тысячи людей вдохновляются на повторение Хари Кришна мантры. И материалист, он всегда сбит с толку, он не может понять, почему такой успех у этого преданного. У него есть недостатки, есть то, что, почему? Весь вопрос в его преданности. Преданность. Что такое преданность? Пока эти качества не разные, то лучше не делать. Почему? Делай. Делай, ты разовьешь их. Но самое главное, ты делаешь это не просто, ты говоришь, ну-ка скажи Хари Кришна. Ты сам повторяешь каждое утро, молишься Господу искренне, и у тебя это шакти появляется. И потом ты говоришь кому-то, скажи Хари Кришна. Он говорит Хари Кришна. Мы же видим, в основном человек как? Он кому-то проповедует, и все от него уходят. Вот его квалификация. Так ведь? Но он о себе мнит, что он такой вообще там зашактил всех. Есть такие. Что поделаешь? Со временем, я думаю, они обучатся. И тогда они уже будут говорить, когда о Кришне люди к ним приходить будут. Пойдем к нему, послушаем его лекции, послушаем, попоем с ним. Они будут хотеть. Это со временем придет. Все проходят. Первый этап какой оскорбительный. То есть распугивающий. Поэтому если кто-то еще распугивает, значит он еще на первом этапе. Что бы там у него не было, каких бы атрибутов или чего-то. Обычно всегда сразу там тысячи божеств появляется, шалограммы Шилы, Туласи вообще, лес Талавана у них там все. Все предметы. Павитры там, 100 павитр на шее, каждый день меняется. Это благоприятно, но это атрибуты преданного служения. А есть само преданное служение. И они гордиться начинают, что у них там атрибутов море. Но они даже иногда не понимают положение божества. Они смотрят на божество как на некий мистический аппарат. Если я буду ему поклоняться, то будут исполняться мои желания. Это как вот горшок с джинном для них, божество. Потер, а тут раз и просишь. Вот это самое главное правильно произнести. Мутабор или сим-сим. Или крибли, крабли, бумс. Иногда у них такое отношение к божествам, божеству. То есть немножко как бы чувственно-эксплуатационное. Мы ввели в эксплуатацию первую ветку бхакти. В будущем году вторую ветвь мы будем вводить в эксплуатацию. Бхакти в рикшу. И несомненно в новой пятилетке мы развернем целую сеть кафе и ресторанов. Там что-то такое. Бывает. Такое немножко прорабское какое-то. Прораб для карма. Да? Каша любит подать книг для обиды. Это явно вожделение. Нет, всегда одно вожделение там. Ложное эго. Можно эго, отсутствие чистоты, отсутствие качества. Вайшнавы тоже впадают в гнев. Это страшное дело. Если вайшнавы разгневаются, все. Лучше сразу умереть. Не надо никогда дожидаться, чтобы вайшнавы разгневались. Говорится, лучше сразу жизнь покончить самоубийством. Сказать, я сам. И спрыгнуть. Спокойно, я сам. Перекреститься и прыгнуть. Появляется вера в конька-горбунка. Ну, или в курицу-рябу. Или в колобок. Что-то появляется. Вера какая-то появляется. Ну так ведь? Согласен? Так мы какой-то с книжкой встречаемся, или встречаемся с какой-то личностью, которая нам рассказывает, что где-то прочитала Бхагавад-гиту, или там, и вот ты знаешь там, и так она уже, у нее появилась вера, и она так убежденно говорит, и мы слушаем, ну, точно, вера появляется. Пожалуйста, еще. А вот мы это обсуждали сейчас, Мишку, и перед Мишкой, промежуточные анархии остаточные, но до ништяки человек проходит анархию не видит, то есть как раз анархию выходит. Вот, что это за анархии? Ведь они присутствуют еще в самом начале, они... без базы внутри. Анархии они могут уйти, апаратхи удерживают эти анархии. Апаратхи оскорбления. И если человек медитирует на анархии, то они усиливаются. Когда у нас сокрушается, вот шудры, они сокрушаются, ой, я такой, у меня, и начинают на это медитировать. И это влияние этой анархии усиливается только. Поэтому говорится, что человек должен медитировать на служение. И первое служение, которое он совершает, это он воспевает святое имя. Он должен более четче воспевать святое имя. Внимательно повторять, слушать. Вкушать просад. Только просад, то есть только то, что было предложено. Ни в коем случае нельзя вкушать просто вегетарианскую пищу. Вы сразу карму берете. что растения, все они живые существа такие же. И вы получаете их карму сразу. Поэтому разницы нет. Человек вегетарианец или он там мясоед. Он принимает карму. Все, весь секрет, это в том, что он должен быть не просто вегетарианцем, а принимать вегетарианскую пищу, да еще в гуне благости. Что есть вегетарианская пища в гуне страсти и в гуне невежества. Он должен в гуне благости принимать пищу, в гуне благости Кришны вегетарианскую пищу. И она обязательно должна быть предложена. Тогда снимаются все кармические реакции. И заполняется, наоборот, вот этой сва-крипа-шакти, сва-прасадом становится. Поэтому мы поем сва-прасада, маха-прасада, говинде, намо брахмани, вайшнава. Если кто-то ест что-то другое, то у него, несомненно, будут проблемы. Кунти, она говорит этому Кришнадеве, похоже, ты совсем там обалдел, она говорит. Вчера, наверное, наелся непредложенной пищи у Каурау. Она связывала, что у нее проблемы в голове только потому, что он ест что-то не то. Поэтому вот есть такое, как съел, наверное, чего-нибудь. Любое, что что-нибудь произошло, съел, наверное, чего-нибудь. Не того. Это точно. Для преданного это точно. Где-то не просады поел. Где-то сникерс залетел в рот. Или там что-то еще. Где-то что-то залетает в рот. Все должно быть предложено. Говорится, даже любая пища, которая была приготовлена в нечистом месте, должна быть предложена. Обязательно должна быть предложена. А если человек брахмана, конечно, он может предлагать сам, даже без алтаря. Но лучше все равно. Но он может предлагать. А остальные нет. Кришна вкушает уже устами брахмана, его, так сказать, всеми остальными частями. Пожалуйста, еще вопросы есть? Да. Вот когда слышишь, ну, конкретно это препятствие, тебе знаешь, что противопатия, это нежелание идти на них, ты конкретно себе судилась, или я знаю, что это будет вот, что-то не отрицать. Как с этим, как действовать? Нам наоборот, что с этим брать разрешение, потащить на лекцию или... Ну, это уж вы сами решите. Это сами решите? Ну, это вы сами решите. Или переждать, или не искать? Ну, переждите. Переждите. Что-то постарел, может старость переждать, помолодею, может. Как можно это переждать? Проблема. Чтобы бороться. Мы не боремся. Мы действуем. Вкус же. Высший вкус толкает нас, как вот отбросит низший вкус. Вот сейчас вы сидите. Может быть, кому-то не нравится так сидеть, может, жарковато. Вот что не встает, не уходит. Борется? Нет. Кто-то борется, а кто-то просто ему да, он говорит, да ладно, ничего, спасибо. Интересно. И вот ради этого интереса автоматически рождается тапасия. Это как люди, они думают, что госвами, вот они такие были аскетичные, не ели, не пили, шарики там какие-то делали, сырые шарики там с этим в огонь бросали. Ой, я так не смогу. Но мы так не сможем, потому что у нас нет такой любви. Нет такой привязанности к Кришне. Таким образом, это результат их привязанности, любви. Когда вы кого-то любите, вы будете шарики другие делать и есть будете. Какие угодно, козьи, бараньи. Если вы любите, у вас рождается тапасия. Вот когда человек влюбляется, вы посмотрите, какие тапасии он совершает. Это же тихий ужас, это сумасшедший, самый натуральный, дебил становится. Но когда он не любит, разве он дебил? Он такой, правильно? Но когда чувство его переполняет, и он становится немножко таким. Прабхупада говорит, как это, сон в лунную ночь там есть у Шекспира, что лунатик, сумасшедший и поэт, они так немножко, немножко такие с ума сбежавшие. И когда у нас рождается такое чувство, то все это становится нормальным. Мы не думаем, о, какие мы аскетичные, мы там 3 часа стоим и ждем. Где-то там, знаешь, вот как на свидание, там говорит, в 6, давай в 6. И он стоит до 10. В 6 же назначен. А он думает, ну ладно, а вдруг она забыла, вдруг не в 6, а в 7 придет. Потом раз в 7. Ну нет, наверное, она думает, что в 8. Ну ладно, ну она, наверное, думает, что в 9. Но сказали же ему в 6. Откуда у нее такое родилось? Такой аскетизм. Или человек, помните, я рассказывал, за бутылкой водки стоит 37 градусов. в такой позе стоит в очереди 3 или 4 часа? Откуда родился такой аскетизм? Он борется? Просто у него такой сильный вкус, что эта аскеза рождается автоматически. Так? Такое сильное желание это получить, это удовлетворение, что аскеза естественно рождается. Поэтому никогда не удивляйтесь, что у кого-то какой-то аскетизм. Его аскетизм — результат его что? Стремления и желания такого, его вкуса. Поэтому он не думает: ой, какой я аскетичный, я столько много там проповедую, ой, какой я аскетичный, повторяю там столько кругов джапы, ой, какой я аскетичный, столько исполняю обязанностей. У него такая преданность, что результатом такого вкуса в преданном служении рождаются все виды тапаси. Понимаете? Вкус. Он не думает: о, как я аскетичный. Он наоборот все время думает: боже мой, как мало я делаю. Потому что чувство, оно еще сильнее даже. И он, тело не успевает за чувством, язык, мозги. Он говорит: надо весь мир, всю вселенную охватить, а я только охватил пол Бурятии. Так думает человек? Вы понимаете, да? Поэтому у вас просто нету чего? Вкуса. Поэтому вам так тяжело это делать. Поэтому приходится бороться. Поэтому надо вкус развивать. А вкус развивается, если вы слушаете. Если вы слушаете, повторяете, приходите. Если вы хотите развить вкус, вы должны ходить. Как человек, который хочет вылечиться, ему говорят: амбулаторно, будешь в 7 часов приходить на укол. Он говорит: как, а позже нельзя? Нет, всем. Вот хочешь вылечиться? Вкус к здоровью есть? Ходи. Страдать любите? Так что ходите. Иначе карма вас схватит из-за угла. Поэтому карма – это очень хороший друг живого существа. Когда бьет, когда его дурга трезубцем тычет, и сразу двигаться начинает. Кришна говорит: «Чатур видха баджан тимам джана сукрити нарджуна, арто джигьясу ратархи гьяни чатхаратар шабха». 4 вида благочестивых людей предаются мне и служат мне. Те, кто в беде, то есть беда их как, и они сразу служить начинают. Те, кто жаждет материального богатства, они и служат, и нищета их бьет. Любопытные, их любопытство, у них вот такой нос. И занятые поиском истины. Они лучшие. Кришна говорит: гьяни лучшие из всех. Потому что их не надо бить. Не надо за нос хватать. Куда полез? И такое у него. И не надо его. Рубль дам. Помолись? Рубль дам. Не надо. И не надо, естественно, бить его там. Он истину хочет. Мы надо Кришну показывать, рассказывать, объяснять. Но все равно такие люди есть. Я думаю, каждый из нас в основном от трезубца вдохновляется больше. Это же Кали-юга. И в Кали-югу живут одни кто? Вот смотрите, он сказал: «Чатур Витха». Баджан Тимам. 4 вида. И вот смотрите, есть 4 вармы. Итак. Браманы от несчастья вдохновляются, кшатрии из-за богатства, да? Вайши из любопытства и, конечно, шудры за абсолютной истиной гонятся. И как вы думаете, и у нас еще 4 юги. Шудры живут в Сатья-югу, кшатрии, вернее, вайши в Трета, кто там? Кшатрии в 2 пара, ну и, естественно, браманы, они в Кали-югу. И для браманов поэтому такая тройственные страдания к минимуму сведенные. Прекрасная погода, атмосфера, ни жуликов, ни бандитов, здоровье отличное, ну все. Только скажи: иди на рай, не поклоняйся. А, пошел, куда пошел? На рай не поклоняться. Таким образом, в какую эпоху живут шудры, как вы думаете? И значит, в эту эпоху самое сильное влияние оказывает Дурга-деви. То есть это люди, склонные предаваться только страданиям. Поэтому да здравствует страдание. Нет, страдать — это тамас. Для начала неплохо. Очень много вопросов, очень много. Я все время вспоминаю, как Бхактивапама Махарадж цитировал этот стишок. У дурака всегда вопросов больше, чем у мудреца ответов. Я уже запутался иногда. У кого-то другого есть вопросы? Не обижайтесь, но все время какие-то вопросы не касательно. Если человек постоянно испытывает страдания, гнев и давление со стороны другого человека, как можно это изменить? Или нужно терпеть, осознавая, что это карма? Я не совсем понимаю, нужно конкретный пример привести. Какое давление, что... Если человек постоянно испытывает страдания, гнев и давление со стороны другого человека, где давление это происходит? Как он на него давит физически, ментально? Как-то? Какие испытывает страдания, гнев? Из-за чего он гневается? А то иногда, знаете, получается, как в этом Вераваше, я вот видел, как сына маленьким смотрел, мальчик приходит к врачу и собачку приводит. И говорит, она болеет явно. Он говорит, а что с ней? Она неадекватно реагирует на мои команды. Он говорит, как неадекватно? Сразу писает. Сразу, мгновенно писает. И он говорит, ну тогда, наверное, на самом деле больна. Ну-ка. Он говорит, ну сейчас посмотрим. Пустая собачка. И как, заорет. Сидеть! И врач. Поэтому, когда вы пишете такую записку, я должен знать, что там у вас происходит. Может быть, вы тоже неадекватно реагируете на чьи-то команды. Или вы врач, или наоборот, та собачка. Или вы тоже тот человек, который орет так. Что надо разобраться, что там у вас происходит. Иногда мы сами так себя ведем, что не давить на нас – это грех. Иногда человек так себя ведет, что не гневаться на него, не давить его – это просто становится грехом. Вот Кауравы вели себя так, что Кришна сказал ему, если ты сейчас их не убьешь, это будет грех. И Кауравы бы написали записку. Если человек постоянно испытывает страдания, гнев и давление со стороны Арджуны, там всех этих пандавов, как можно это изменить? Надо себя вести нормально. И тогда все будет хорошо. Вы должны мне конкретный пример привести, кто написал эту записку. Примерно. Вот вы такое безвинное, живое существо, в таком платьишке, бегаете по лужайке, я цветочки бьет, и вдруг появляется такой дык-дык-дык-дык. И начинают на вас гневаться, давить вас. Это явно карма. Вы его знать не знаете, и он вас начинает душить. Это карма, факт. Но если спит кто-то, вы подходите и выдергиваете у него, и выдергиваете его из носа волосы, он соскакивает, и отказывает на вас давление, значит у вас проблемы. Значит у вас проблемы. Факт, у вас проблемы. Не надо выдергивать из носа волосы. Иногда человек не видит причины того, что почему так происходит, гнев и все. Мы иногда сами сделаем столько, что уже доводим человека, что он уже... Мы-то уже изменились, а он все нет. Знаете, как вот Прабхупада говорил, собаку вот, тыкать морду палкой, и она как начнет лаять, и потом ты-то уже все успокоился, а она все лает, лает. Что такое? Она лает и лает. Ну вы ее так натыкали палкой в морду, что она теперь будет до ночи, до утра лаять. А вы-то уже успокоились, конечно, вы уже все в сатве. Ты что, собака? Раджас-то какой! Часто так бывает. Человека доведут, он как разойдется, да? А потом удивляются, что он разошелся. Поэтому говорят, не будите спящую. Да не надо тыкать палкой в морду. Это тогда точно карма тоже. Еще есть вопросы у вас? Можно записками? Нет, серьезно, можно записками. Есть вопрос? Или закончим? Mm-hmm. Я последний момент не совсем понял. Ну, вторую часть. Одна преданность, я понял, а вторая? А другая, когда преданный уже обладает духовным разумом, вот и он полагается на Бога, но это уже интересно. Да, разные уровни преданности, конечно, конечно. Есть аништхита, вот ништхита есть, есть ручи, есть сакти, там, бава. Это все разные стадии преданного служения. Даже те, кто на уровне уцахамая, они преданные. Они преданные. Такие вот, на уровне уцахамая. Как вот первоклассник. Он школьник? Он школьник, несомненно. Или вот представьте, вы пришли на первый курс медицинского института. Первый день, первый раз, первый день. И уже, поскольку вы ходите в медицинский институт, вы уже кто? Студент? Первый курс? Но все равно все вас считают студентом. Это там внутри вас считают. О, абитура. А те, которые за этим, они думают, о, врач. Доктор у нас появился в семье. А он даже там не отличает. Не знает, как градусник правильно ставить. И какой частью фанангосоп в уши вталкивает. Он колбой тут ставит, а иди. Но, понимаете, да, о чем я говорю? Так же и духовная жизнь. Кто-то, если встал на путь духовной жизни, он еще так, абитуриент. Но кто-то, кто со стороны, он уже говорит, о, кришнаит. А он только еще... Это даже и не кришнаитик, но вот так. Любопытствующий. Вот сейчас, если нас всех здесь накроют, мы все кришнаиты будем для них. Верите, нет? Все кришны, это еще к тому же заядлые, потенциальные, фанатичные. Все, тут не будут делить нас уже. Скажут, а я тут еще и со шнурком каким-то на шее. Что-то еще. И всем вам скажут, как вы могли, вы-то, а, инженер, а, куда попали, а вы врач, мы-то вас так уважали, вас саму лечить надо. Вас уже не будут фасовать. Все вы уже все. Особо заболевшие. И естественно, в материальном мире будут все время говорить, что это опасно, это вот так, это сяк. Всегда идет. Борьба. Борьба противоположностей. Поэтому мы никогда не ввергаемся в борьбу в противоположности. То есть они на нас, мы на них. Нет. Мы должны о вечном говорить. Мы должны говорить о добре и зле. Мы должны говорить о вечности. А людей все время втягивают его. Вы за Луну или за Солнце? Мы за Кришну. Пожалуйста, есть еще? Да. Я, может быть, не совсем понял. Человек, когда стоит на путь духовного служения, то его карма как бы приостанавливается. А если начинается болезнь, вот я слышала, что если начинается болезнь окружающих тебя людей, родственников, значит, ты что-то делаешь не так, что-то упускаешь, и тогда карма начинается окружающих на себя людей, она на себя наваливается заново. Нет. Нет. Причем здесь? У них своя карма, у вас своя. Но вы можете вовлечь кого-то, конечно, в свой круг. Но это тоже кармическая реакция. То есть это карма настоящая, это следствие прошлого, причина будущего. Это в прошлом что-то у вас. Это не из-за настоящего. Вы же в настоящем предались. Ну. А карма — это прошлое в основном. Поэтому если ваши родственники заболели, значит они заболели что, из-за настоящего? Это же причиняет себе беспокойство. Нет, просто вы привязаны к ним. Нет. Это все карма. Если вы привязаны к родственникам, они болеют, это карма. Ваша карма и родственники. Они страдают от того, что болеют, вы страдаете от того, что они болеют. Все страдают. Я не совсем понял, как вы это связали с преданным служением. От кого? От кого, скажите мне, пожалуйста. Не помните? То есть, если вы что-то делаете неправильно в преданном служении, ваши родственники будут все болеть. Я не слышал. На мирском плане такое может случиться. Сын за отца не в ответе. Все мы индивидуальные души. Нет, сейчас, одну секунду. У меня вот наш знакомый, он практикует сатанистично, но так я представляю себе, довольно серьезно, во всяком случае, духовной практикой занимается. Повторяет Махамантру 16 кругов, а мой друг. Но вот он утверждает на сегодняшний момент, что значит, у него появился, так сказать, в процессе медитации, значит, он выходит на сделающие планы, как сказать, духовный учитель, которого якобы, с которым общается. И не признает, допустим, ну, он признает авторитет Шри Прабхупады, то есть авторитет вед, но тем не менее авторитет живого духовного учителя он не признает. И, но в то же время я вижу, что он искренне все это говорит. Ну, и как бы, как я должен относиться к таким заявлениям, когда человек говорит, что у меня вот есть как бы, высший духовный учитель, как бы. Просто, говорит, еще не дорос до понимания, почему я говорю. Это он мне так говорит. Но, тем не менее, я общаюсь с такими... И вас это коробит, что вы не доросли. Ну, а я же пытаюсь... Так что примите тоже высшего духовного учителя. Нет. И вас перестанет коробить. А что? Я, то есть, следую, так сказать, шастрам. И то, что я говорил про Прабхупаду, мы должны предаться духовному учителю. Живому. Ну, мертвому сложно. Это некрофилия. Такой вопрос. Насколько вообще человек реально представляет? Ну пусть. В чем беспокойство, я не понимаю. Ну пусть он предался чему-то там высшему, ну пусть он разбирается. У нас всегда такая потребность кого-то обратить в свое. Зачем? Ну не хочет он. Все, вы ему забестили, он не хочет. Пусть, пожалуйста. Очень спокойно к нему относитесь. Дружелюбно. В чем проблема? Нет, в принципе, да, проблем нет, как бы. Ну, представьте, у вас как, ботинки какого размера? А? 45. А у меня 42. И вот с какой стати вы будете носить мои ботинки? Если вы ко мне очень хорошо относитесь. А я скажу, вот если ты меня любишь, носи 42. Ну вот он ну никак не по вашим ногам, понимаете? А я буду это оценивать. И потом кому-то вопрос. А что делать, если так вот... Я его так уважаю, а он не носит ботинки 42-го. А что, так у него 45-й. Ну и что, он же меня уважает же. Значит, должен принять 42-й размер. Но это не его размер. Ну да, понимаю. Но это результат как практики. То есть он читает Махамантру. Пусть читает Махамантру, хоть 16, хоть 116. Пусть постепенно развивается. Многие читают Махамантру. Имперсоналисты повторяют Махамантру. Сахаджи повторяют Махамантру. У каждого свое вожделение. У каждого, как говорил один, своя мурашка, своя шиза. И когда по мере освобождения от шизы, он будет, так сказать, все. И не обязательно в этой жизни. А как-то мой гуру Махарадж мне сказал, я слышал твою проповедь и слышал, как бы, оценку. Это очень хорошо. Но мне кажется, Лакшми Нараян, у тебя есть, это давно было, одна проблема. Я говорю, какая, Махарадж? Я говорю, какая? Какая? У меня это проблема, да какая? Я, конечно, так не сказал, но где-то, наверное, внутри у меня такое было. И он сказал, ты, наверное, забыл, что не все хотят в духовный мир, в этой жизни. Вот такая маленькая поправка. Не все хотят предаться Кришне, да еще в этой жизни. А мы их что, начинаем заставлять? Вот как в этой записке. Давить, гневаться и что-то там еще. Ну тогда спокойно воспринимайте это. У него есть своя свобода выбора. Он хочет носить босоножки, а вы резиновые сапоги. И просто пусть он носит босоножки, а вы резиновые сапоги. Вы согласны с этим? Он хочет слушать музыку такую, а вы вот такую. И почему вы должны ему навязывать свои вкусы? И сказать, ты такой падший, не понимаешь. Нет, а в чем же беспокойство? Почему он так делает? Да, что он следствие, потому что он индивидуальная душа. Потому что он... Да ничего, все в порядке. Успокойся. Самое главное, чтобы вас не занесло тоже. Не, нормально. Надо успокоиться. Многие люди не хотят принимать, у них есть всякие кастанедовцы там. Ну, куча же всяких. Ну, ничего страшного. Сохраняйте с ним очень дружеские отношения, человеческие хотя бы. Да, и все. И не надо его навязывать что-то. А он привлечется, когда вы качество проявите. Он привлечется, несомненно. Если он увидит ваши качества, он, несомненно, привлечется. Иногда люди, вот я замечаю, в семейной жизни особенно, преданные, они наслушаются там чьей-то проповеди, у кого как бы это реализовано, и начинают там своих жен там, ты обязана мне стирать, я, так сказать, гуру, муж гуру для женщины, ты обязана мне там стопы падать, пуджу предлагать там. Нет, кто вы такой? Вот я никогда не говорю, вот, допустим, вот моя дочь здесь сидит, ну-ка вот то-то делай или то-то. Она за счастье считает, есть мой просад, который я оставила, ворует. Она за счастье считает что-то для меня сделать. Для... Так же моя жена, так же мой отец это делает, и мать. Они тайком из моей тарелки выуживают и едят. Они мне кланяются. Я в жизни не хотел, чтобы мне кланяться. Я говорю, вы что, почему мне кланяться? Они, не твое собачье дело. Так же, как люди, люди, которые меня называли на «ты», вот в нашем храме есть люди, которые я знал в кармической жизни. Много прабу и матаджи, которых я знал в кармической жизни, которые не только меня называли на «ты», а вообще считали меня негодяем. Сейчас они говорят на «вы», и они думают, как бы вот какой-то объедок получить. Как так все изменилось? Вот точно так же и мужья, и вот друзья. Если вы изменились сами, то у человека появляется сильное желание вам служить само автоматически, потому что Кришна так устраивает. Понимаете? И вы не думаете, что вы такой великий. Вы понимаете, что через вас начал действовать гуру. И то отношение, которым вам проявляют, это проявляют к вашему гуру. Поэтому это вам не принадлежит. А они таким образом через вас слушают вашему гуру, Шри Прабхупаде и в итоге Кришне. Просто часть это проявилась в вас, привлекательность это, внутренняя, поскольку это внутренняя потенция. А то человек еще не имеет там ничего и уже требует, чтобы к нему оказывали такое почтение. Бесполезно, это негодяйство какое-то. Кто вы такой? Вы за свои слова никакие не отвечаете. А с какой стати женщина должна вот, там, считать за счастье ваше, там, извиняюсь, выражение, эти вот, все запахи России принимать? Когда вы какая-то личность привлекательная, так она за счастье будет считать. Быть вам верной, целомудренной. За счастье будет это считать. Прабхупада говорит, что женщины они? Они хотят себя кому-то отдать, но им надо видеть, кому себя отдать полностью. И когда она видит такого мужчину, она всегда женщиной будет оставаться. Она не будет умничать, там, эмансипировать. Она наоборот будет, я так и думал. И будет счастлива. Потому что рядом будет мужчина настоящий. И не в смысле у него такая шайба мускул. Нет. Качество. А все думают, что это как бы заставлять надо женщину. То есть вы-то еще ничего, негодяй полный там. Где там что-то поросенка, пол поросенка съели, где пол бочонка вина выпили, где там налево сходили. И вас все должны уважать, поклоняться вам. Вас не уважают, к вам испытывают просто либо сексуальную привязанность, либо материальную зависимость. Но служить вам добровольно никто не станет. Каждый будет воспринимать служение как обременение. За деньги, либо за секс. Все. Это для мужчин. Поэтому я уже объяснял, что отношения семьи и отношения, взаимоотношения между людьми строятся исключительно на уважении по отношению к качествам человека. И если вы измените свои качества, этот человек, несомненно, вами привлечется тем, что вы дадите ему. Нехватка качеств. У вас нехватка качеств. Я с ним редко общаюсь. Или у него нет желания. Здесь может обоюдный процесс быть. Не надо так. Вот вы привлекли, вы, вот я его привлек, я его. Кришна говорит, действуй лишь я один. Качество всегда привлекают или остается еще? Что? Качество всегда привлекают или человек сам выбор делает? Ну, качествами привлекаются разумные люди. Вот Кришна. Его видели многие, но многие не привлеклись им. Прямо видели Кришну, но не привлеклись. Другие, увидев все, готовы были отдать жизнь. Это способность. Кришна и говорит, что я не раскрываюсь перед теми, кто глуп. Он же покрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают. Он говорит, глупцы и негодяи, да? От глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии. А внутренняя энергия – это энергия служения. Таким образом, когда человек служением занимается, постепенно для него раскрывается качество гуру, какого-то преданного, Кришны. Когда он служит, Кришна дает ему видение этого. Поэтому это не просто так, что мы кого-то заставляем. Или жена там заставляет мужа. Когда же он изменится? Он изменится тогда, когда жена, может быть, терпеливо предастся Кришне. И Кришна, может быть, изменит сердце мужа. Мы забываем о Кришне всегда. О своих отношениях с Кришной. Вот, допустим, Тхрува Махарадж. Отец не хотел его пускать на колени. Он любил его, но очень сильно зависел от мнения окружающих отец. И не пускал его на колени залезть. И Тхрува Махарадж предался Вишну. И говорится, у Танупада он выехал встречать его, какой колени? Он его готов был, не знаю, на голове нести. И уже ему было все равно, кто там что скажет. Весь город высыпал встречать Тхрува Махараджа. Потому что были таковы его отношения с кем? С Кришной. Отец изменил свое мнение по поводу сына. Потому что сын стал преданным. И отец не думает. Он стал преданным. Просто в его сердце произошли перемены. И он очень сильно привлекается сыном. Или жена вдруг привлеклась мужем своим. Очень сильным. И не даже тоже понять ничего не может. И думает, ой, слава богу, что я не ошиблась. А мать моя дура говорила, о, на кого выходишь? Они наоборот, как они говорят. Они начинают привлекаться этим человеком. Считать за счастье ему служить. Дышать одним воздухом. Так происходит, Кришна все устраивает. А не так, что вы просто делаете какие-то гадости, а вам обязаны служить, потому что, видишь ли, в книжке там написано. Но это не про вас. Что Девахути так служила кардами. Станьте кардамой, тогда у вас Девахути явно появится. Придет какой-нибудь человек и скажет, у меня тут Девахути есть. Возьми, а? И вы скажете, ну ладно, давай, что. И она будет вам служить, видя вас, ваши качества, что вы можете так... И летающий замок, тысячи служанок, а то, и даже булку хлеба. И она видит, как вы привязаны ко всему. Говорите одно, а делаете другое. Да я утром, завтра, утро наступает. И она уже все, вас не уважает, она вас жалеет. Он думает, о, бычок ты мой. Я твоя тёлочка. Ты мой зайчик, я твой тазик. Ты мой уник, я твой тазик. Унитазик. Да, уважения нет. Когда женщина видит такие слабости мужчины, что он говорит одно, делает другое, она не будет его уважать. Она будет испытывать к нему просто привязанность. Но воспринимать его как повелителя добровольно не станет. Она вынуждена будет из-за денег, и были так будет, как у женщины думают, ну хоть плохонький, но мой. Вот так вот. А куда я теперь с двумя детьми? Ну, я думаю, хоть ты такой, хоть с одной ногой, об одной ноге, об одном глазе, ну мой. А у тебя, Верка, и такого нету. То есть это все превращается в такой быт. Поэтому мужчина в первую очередь должен. И Прабхупада в Бхагаватам это пишет. Почему женщины стали эмансипировать? Потому что мужчины стали их обманывать. Они перед ними такими выступят. Они согласятся, а потом они уже такие. Ничего не могут сделать. Обещают там, Вот как мультфильм такой есть. Я тебе подарю вон ту звезду. Видели такой? Она кастрюлю там чистит. Я тебе ту звезду подарю, вот ту. Там медведицу. Нету качества. Мужчины потеряли качество, деградировали. Поэтому женщины берут на себя очень много. И когда женщины берут на себя очень много мужских, то есть они все такие, вы замечали, да? Женщина-водитель, женщина в оранжевой жилетке, женщина там, ну, на скаку там что-то остановит, она куда-то там войдет, что-то горящее там, кого-то уронит, кому-то глаз выбьет там, где-то что-то сделает, на войну пойдет, всех победит там, все такое. Она такая, как бы, боевая. А мужчину всегда защитит она, всегда его обует, накормит, убаюкает мужчину. Всегда он. А он там, ты меня должна любить, ты должна мне подчиняться. Я тебе даю деньгу, которую я ворую. И что это такое? И поскольку подсознательно все понимают, что это не от хорошей деятельности приходят деньги, от какого-то обмана, за этим уважение что? Не стоит. Просто как вы вынуждены. Всегда человек ощущает, что это нечестно приходит, и поэтому немножко там какая-то проблема. У нас у всех есть тонкое чувство. Поэтому, когда мы смотрим кино, мы всегда главный герой, самый благородный, все. Женщина думает, а это вот я, там какая-то самая такая женщина. А он думает, а это я. Даже если вы сами, как бы наоборот, негативный человек, то когда вы погружаетесь тонко, вы понимаете, что вы-то лучше. Поэтому все становятся положительным героем. Никто не думает, я Сильвер. Или там я какой-то Лестрейд. Все думают, я Шерлок Холмс. Я тоже такой же разумный. Мы всегда становимся положительным героем во время того, когда читаем книгу или смотрим фильм. Такова наша тонкая природа. Но в жизни мы сразу говорим, это кино все было. А в жизни вот так. И делаем по-другому. И поэтому многие люди, они не привлекаются. Даже видя наше могущество, они понимают, что мы нечисты. Но поскольку они сами находятся под этим влиянием, они говорят, ну ничего, зато ездить, все поесть. Но внутреннее это ощущение, оно гасится. Поэтому все хотят Иисуса Христа. Все. Бандиты, праведники, все хотят Иисуса Христа. Потому что подсознательно они привлекаются только такой личностью. Так ведь? Посмотрите, уголовники, все расписаны, все с крестами. Почему? Потому что Иисус Христос все-таки, они понимают, Он лучше нас. Он бы так, как я, не сделал. Так ведь, да? Подсознательно, поэтому они Христа выбирают. Что они хотят, чтобы вот такая личность была. И они хотят немножко быть такими же. Но говорят, ну я не могу, поэтому ты за меня пострадай. Не понял совсем ничего. Еще раз, пожалуйста, я вообще ничего не слышу. Погромче. Препятствие духовной жизни, оно напрямую связано с второе. Преисключение в монастырской комнате. Второе? Второе, да. Склонность переключаться на мирские темы во время преданного служения. Слова второстепенного не было. Даже одно неконтролируемое чувство может унести ум даже проницательной личности. Да? Да. Вот я хотел связать, что не соблюдение сатхана напрямую связано с духовной. Если не вовремя остается, не вовремя читаешь мантру, то да, это все укрепляет нашу веру. А вера позволяет нам контролировать ум и чувства. Несомненно. Говорится, Прабхупада пишет в комментариях, что человек, который не может сконцентрировать свой ум, Это означает, что человек очень сексуально озабочен. Он плохо следует правилам предписания. Потому что все эти правила предписания, они трансформируют в первую очередь наше вожделение. Поэтому Кришна говорит, когда Арджуна сказал, легче управлять ветром, чем умом, а ум же это трансформация ложного эго, а значит связано с вожделением, с гуной благ. Вожделение, оно где? В уме и в чувствах. Кришна говорит в Бхагавад-гите, там они скрываются, вожделение скрывается в чувствах и в уме. И это ложное эго причина. И Кришна говорит, но при определенной практике это возможно. И он говорит, сруби этого врага вожделения мечом знания и отречения. Знание. Поэтому никто не может победить вожделение, если не прибегает к знанию. Да, практика. Вигьянамая. Знание о том, что мы душа, и о наших взаимоотношениях с Кришной. Это называется вигьяна. И практика этих взаимоотношений. Называется бхакти-йога. И тот, кто не практикует преданное служение, он, несомненно, не может победить вожделение. Просто болтая об этом. Теоретизирует. Хари Кришна.